Глава 62. Стоя на парковке под начавшим накрапывать дождем, Марс взглядом провожал удаляющиеся задние фары автомобиля. Еще ни разу в жизни не чувствовал он себя таким отрезанным от всего остального человечества. Словно прокатилась чума и уцелел лишь он один. Он и в самом деле порадовался бы абсолютному одиночеству. Ему не хотелось больше никогда ни с кем разговаривать. Когда огоньки затерялись во тьме окончательно, будто кто-то перекрыл его кровообращение, Марс опустился на асфальт, сперва на колени, а потом животом. Ему столько нужно было прокрутить в голове, что она не могла с этим справиться. Он не мог даже попытаться. Ему было дурно. Его конечности отказывались повиноваться. Он просто лежал там какое-то время под усиливающимся дождем. Наконец встал, добрел до своего номера, рухнул на кровать и просто лежал без движения. Прошел час, и он медленно поднялся и сел на край кровати. Его отец не его отец. Он убийца. Он подставил Мелвина за убийство. Отнял у него 20 лет жизни. Вся его жизнь – чушь собачья. Покинув номер, он постучался в дверь Деккера. Несколько стонов и бурчаний, спустя дверь открылась. «Что встал в такую рань?» – спросил Амос. Потом увидел выражение лица и быстро впустил его в номер. Сев, Мелвин пересказал Деккеру только что случившееся. Тот не проронил ни слова, пока он не закончил. «Сожалею, Мелвин. Не нужно мне твое чертово сочувствие, я просто хочу докопаться до дна». «Ну что ж, я работаю над этим», – заверил Деккер. Марс медленно поднял голову. «Ты знал, что он не мой отец?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты вроде как знаешь каждую чертову мелочь, вот почему». «Ну, узнал?» Амос не отвечал. «Деккер, а это имеет какое-нибудь значение?» «Да». «Ну ладно, подозревал». «Почему?» «Этот тип ни разу не сказал, что любит тебя». «А это-то ты как узнал, черт возьми?» «Ты сам нам сказал, когда был под гипнозом, и он подставил тебя за убийство, Мелвин. Нечасто мне встречаются отцы, способные на такое. То, что он сделал с Монтгомери, он сделал ради твоей мамы, а когда сказал, что никогда не подставлял своего сына, то просто был буквален. Ты не его сын. Но все это не твои проблемы, а его». «Мне это так не кажется. Может, пока». Деккер поерзал, меняя положение, а потом проделал то же с направлением беседы. «Не представляешь, куда он отправился?» «Вообще-то я этим не парился». «Что еще ты можешь мне поведать?» «Я сказал ему, что ты пригрозил Маклеллану и этим типам, что мой ба... в смысле Рой, до них доберется». «И что он сказал на это?» – поинтересовался Деккер. «Что ему на этих типов насрать?» «И ты ему поверил?» «Ну, поскольку он мне врал практически обо всем, то даже и не знаю». «Я ему не верю. Может, они ему и не были нужны прежде, но теперь, по-моему, он передумал». «Почему?» – спросил Марс. «Он производит на меня впечатление мужика, который не любит проигрывать. Троим мушкетерам нужно то, что есть у Роя. И они на все пойдут, лишь бы добраться до этого, включая и убийство Роя. И тебя. И нас. Вот такой расклад. И я не думаю, что Рой уйдет по-тихому. Он хоть словом обмолвился, что у него есть на них». Марс покачал головой. «Но компромат был в депозитном сейфе, в этом я уверен. И он помогал устроить теракт в здешней церкви?» «Он не сказал, но сказал, что был расистской жопой, как и остальные. Пока не встретил твою мать?» «Блин, Деккер, ты телепат или кто?» «Очень просто, Мелвин. Мужик, оставшийся расистом, не женился бы на черной женщине». «А, ну верно», — вяло буркнул Марс. «Он сказал, что убил моего настоящего отца, насильника». «Ага, ты говорил». «Так что отец у меня насильник, а отчим – убийца». «И какое это имеет отношение к тебе лично? Тебе не передалось ни то, ни другое». «Но я в самой гуще этого». «А мы тебя оттуда вытащим, Мелвин». «По-моему, даже вам это не под силу», – тряхнул головой Марс. «Я в жопе, чел. Насколько я понимаю, Техаса ищет способ вернуть меня на кичу. Может, там мне и место». «Если действительно так думаешь, пойди и сдайся». «Что?» «Я не предаюсь жалости к себе, Мелвин. На это попросту не было времени, и у тебя нет. Ты сказал, что ты со мной в этом деле до конца. Мне вовсе незачем, чтобы ты передумал. Это пустая трата времени, и твоего, и моего». «Ты никогда не подслащаешь пилюлю, а?» «Мой мозг не так устроен. Везет тебе. Ты бы удивился, если бы знал, как я порой несчастен. Я будто прожил все эти годы с чужаком. Думал, что знаю человека, а ведь совсем его не знал». «Суть в том, Мелвин, что ты знал свою мать, и она тебя любила, без подвохов. И ее любовь заставила типа вроде Роя совершать то, чего он обычно не совершил бы, вроде спасения тебя от казни. Значит, быть может, он и не любил тебя. Значит, он не твой отец. По-моему, у твоей матери любви хватало с лихвой, чтобы покрыть все это». Марс на несколько мгновений примолк. «Мне казалось, ты сказал, что твой мозг не так устроен для подобных вещей. Я понимаю любовь и что она может сделать с людьми, Мелвин, и хорошее, и плохое. Как бы ни менялся мой мозг, я буду всегда это помнить».